Эпиграф. Столб. Ему все прощается за прямоту. Отлично. Ядовито выдохнуло левое парушарие, оценивая масштаб утюжных полевых работ. Это так, по-твоему, тихо и незаметно пересечь вражескую территорию? Да нас, остроухие, за свою коноплю теперь в фарш порубят. Не к добру это, согласился спинной мозг. А может, все обойдется? Робко встряло правое полушарие. Да раньше беременность рассосется, чем эти ушастые драгдилеры простят порчу товара, обнадежила левая половинка. Откуда ты знаешь, не согласилась ее сестра. Может, они тоже из конопли масло делают и экспортируют, фыркнул внутренний аналитик. Ты только подумай, на кой ляд лесным жителям арендовать поле, с которого получишь не слишком много для внешней реализации довольно дешевого продукта. Где экономическая выгода? Может, у них масло дорогое? Ты еще скажи, что они его за нефть выдают. А может, наконец, пожрем? Тиранозавром взревел желудок, и ему тут же откликнулись собратья спутников. А почему бы и нет? Погоня вроде отстала. Отъехали тоже уже довольно далеко. Мое лояльное рассуждение о том, что неплохо бы подкрепиться, послужило для злыдня признаком надвигающегося обеда, отчего он мгновенно затормозил и заинтересованно обернулся ко мне. «Свет, в чем дело?» – озабоченно спросил синий-зеленый Вик. «Странно, почему он не выступает с инициативой обеда?» «Так вестибулопатии же!» – вступилось правое полушарие. «Раньше это его не останавливало», – подозрительно отозвалось левое. «Давайте быстренько пообедаем. Доставай продукты». Потерянно выдохнул брат. «Понимаешь, когда мы рыскали в конопле, а потом убегали, я их случайно потерял. Простите». «Что?» – слаженным хором взревел наш голодный карательный отряд. «Ты хочешь сказать, что все наши припасы остались валяться где-то на дурманном поле?» «Мы, конечно, можем вернуться», – пожал плечами Вик, – «если вы так настаиваете». «Куда?» – опешила Лада. «Назад? В то мерзкое творение Вселенной?» «Возвращаться – плохая примета», – встрял Кейси. «Да, вряд ли нас встретят там с распростертыми объятиями. И разборок с хозяевами поля как-то не хочется». «Да», – мстительно прошипела леди Каракурт, – «драка никогда не любили, и я теперь знаю почему». «Спасибо на добром слове, женушка!» «Эй, вы там!» – звыл желудок. «Долго еще друг перед другом расшаркиваться будете? Я, между прочим, жрать хочу!» «Да, а вокруг ни кустика чернички, ни земляничной поляны, только какие-то сомнительные грибочки. Хорошо еще, что фляги с водой, как вечный водохлеб, зажала у себя. Костер разводить нельзя, так что дичь подстрелить мы тоже не имеем права, если, конечно, не сожрем тут сырой». Выслушав фантастические перспективы, спутники вздохнули и решили продолжить путь. После ладушкиных бутербродиков вариант с местными поганками вообще не рассматривался. Вечерело. Покрасневшее солнце мирно катилось к закату. Подгоняемые диким голодом, мы устало плелись по протоптанной неизвестно кем лесной дороге. Нет, нам, конечно, повезло несколько часов назад наткнуться на ладную черничную полянку на бывшем болоте. Вот только к обеденному столу вместе с большими сочными ягодами полагались здоровущие и голодные, как собаки, оводы. Поэтому кто кому устроил сытное пиршество, еще неизвестно. Резкий толчок затормозившего злыня вывел меня из оцепенения. Прямо перед нами, на расстоянии в 10 шагов друг от друга, высились трехметровые обтесанные пеньки, деревья с заковыристыми рунами и странным извилистым тавром, что-то смутно напоминающим. Что это? Это верстовые столбы, отмечающие границы вашего княжества, госпожа. Почему-то грустно вздохнул Кейси. Так это все мои владения? Мои? И конопляное поле тоже педантично напомнило левое полушарие. Тебе же сказали, что оно эльфийское, не выдержало правое. И что с того, если оно на нашей земле? И не стыдно? Укорила правая половина. «Стыдно!» – вздохнула левая. «Почти свое имущество попортили». Вблизи выжженное на дереве клеймо чернело бойцовским дракончиком, замершим на вираже. Мой знак. Меня охватило какое-то странное, сильное чувство гордости и собственного величия. Только сейчас, увидев на верстовых столбах символ дома драконов, я перестала воспринимать вотчины и титул абстрактно и действительно осознала себя княжной, потомком древнего и славного рода, госпожой, хозяйкой земли, правительницей. Тысяча лет! Тысячу лет кто-то, кто лучше меня, защищал и оберегал свою собственность. Тысячу лет продолжается жизненная нить, звеном которой являемся мы с Виком. Частичка семьи, потомки великих, хитрых и сильных воинов, магов, врачей, ученых, существа, несущие в себе гены драконов, могучих, великолепных, свирепых, грациозных ящеров, венцов мироздания. Возможно, когда-нибудь наши портреты украсят фамильную галерею родового замка, и праправнук Артура Семену станет показывать их потомкам со словами: «Вот такой бесстыжей заразой и обаятельным мерзавцем были правящие драконы первой половины 21 века». А дети, возможно, с интересом и любопытством посмотрят на нас и пойдут любоваться лукавым Аргелом, а в конце обвяжутся расхлебывать какую-нибудь очередную заварушку. Из патетического настроения вывели странные потеки на столбах в метре от земли. Вокруг сухо, но они еще почти свежие. А почему вешки мокрые? Видите ли, смущенно потупил глаза лорд Коптилус. 5 дней назад эти земли были объявлены собственностью лорда Мартифора Лупуса Карнификуса, и глава оборотней пометил их как свою территорию. «Что?» – задохнулась душа от праведного драконьего гнева. «Какой-то лох загробастал мою территорию? Убью! На кусочки порву, на ленточки порежу!» «Ты еще их сама пометь!» – ехидно хмыкнул братец. «И помечу! Вик, Кейси, отвернитесь!» Еще никогда душа не металась по телу в такой дикой ярости. Вот уж не думала, что когда-нибудь буду переживать по поводу утраты буквально секунду назад приобретенной собственности. Но сердце рвало и метало, словно от него оторвали самый дорогой, самый любимый кусочек. Натура требовала боя и справедливости. Странно как-то, но тем не менее я не сдамся. Это мое, законное, и я буду биться. Я покажу им, кто здесь хозяин. И пока пусть знают. Это моя территория, ибо нельзя втихаря отнимать имущество. Это грязно, подло и несправедливо. Так пусть знают, что это принадлежит мне. В суровую реальность вернули только мысли о том, что, чтобы окончательно заверить таким образом право на владение, придется обежать по периметру всю границу. А она, если верить карте, обещала быть довольно протяженной. Да. Вздохнула левое полушарие, изучая на столбике плоды моих усилий. Нет зверя страшнее бешеного хомячка. Хотя бы второй пометь, приличия ради, а то сочтут, что кто-то просто до кустиков не добежал. Но, о чудо, на втором столбике уже красовалось мое пятно. «Заговоренные верстовые столбы», – пояснил Кейси, догадавшийся по моему молчанию, что я нахожусь в немалом замешательстве. Что происходит с одним, то и со всеми. Крайне удобно. Не надо лишний раз выкапывать и переставлять метки или отскапливать каждый столбик по новой при смене хозяина, особенно если те быстро чередуются. Значит, теперь все в курсе о заявленных мною правах на эту землю? Да, кивнул он, но думаю, все же вы зря это сделали. Почему? Теперь они знают, что это мои владения, и я собираюсь драться за них до конца. «Видите ли, – замялся Кейси, – вас могут не совсем правильно понять». То есть внутри забился тревожный звоночек. «Ваш запах женский», – мягко, словно ребенку, начал объяснять Кейси. «А у оборотней, когда самка ищет партнера в определенные периоды своей жизни, то приходит на территорию выбранной кандидатуры и метит поверх его росписи». «То есть...» «Ты хочешь сказать, – осторожно начал Вик, пришпоривая коня, – что теперь за Светой по всей стране, вдобавок ко всему прочему, будут гоняться еще штук 50 озабоченных гадов?» «Ну, скорее всего, заинтересован будет только один, – потупился волк, – самый главный. То есть я только что сделала неприличное предложение королю оборотней? Угу!» Кивнул заколдованный принц и постарался спрятаться от буйной меня с записовестно хохочущим Виком. А может, пронесет? Мой голос вдруг жалобно дрогнул, словно я и сама не верила в подобное. Я ж все-таки не оборотень. Увы, леди, мухобойкой припечатал меня Тон Кейси. Древний закон гласит, во что бы то ни стало исполнять мужчине желание дамы, вне зависимости от ее расы и возраста, а также собственных предпочтений. Дуралекс, сет лекс. Закон суров, но это закон, услужливо перевела правая половина мозга. А если он не сможет, попытался найти разум лазейку. По-моему, серый король в прекрасной форме, не согласился Вик. Но если что, сынок подменит. А его способности ты имела счастье лицезреть лично. Блеск. Но почему у моих друзей есть одна любопытная черта? С искренним интересом наблюдать, как я вляпываюсь в очередные неприятности, а потом снимать мерки на гроб. Ты лучше скажи спасибо, что территорию дракона не пометила. Ядовито отозвалось левое полушарие. А то еще ящеров по пятам не хватает. И кто сказал, что активный мужчина – лучший подарок? Правая половина благоразумно промолчала. Да, показала, кто здесь хозяин. Теперь эвакуируюсь с территории в срочном порядке. Что делать, не знаю. А ведь придется что-то предпринимать, когда 200-килограммовый оборотень, оснащенный внушительным рядом зубов, и спросит ответ за пикантную шутку и вообще за все хорошее. Да, нелестные жизненные перспективы. Вик-засранец до сих пор отсмеяться не может, только и держится в седле за счет цепких объятий ладейны. «Эх ты!» – сердечно всхлипнул брат, вытирая счастливые слезы. «Других врагов на смертный бой вызывают. А она...» «Ага, как же!» – огрызнулась женская интуиция – вспоминая почти двухметрового черного принца. Вызовешь тут такого. Его, наверное, в детстве вместо молока стероидами кормили. Угу, хрюкнул в рукав братишка. Вынашивали грандиозные планы по твоему торжественному уничтожению. Только мы кто ж знал, что вместо могучего, вонючего, волосатого воина судьба пришлет на смешку 1,5 элитных метра. Слушай, вдруг серьезно повернулся он ко мне, но в глазах его продолжали плясать огоньки. А может, ты все-таки верную тактику избрала? Залюбишь несчастного до смерти и взятки гладкие, типа «не виноватая я, что такой хилый попался». Рррр. Если такой умный, что ж сам не помочился? Так я ж не женщина. Исправить? Ляснула я памятными цилиндрическими инструментами, извлеченными из сумки. Наконец-то просекла, как им пользоваться. Брат оценил грозное приспособление и снова истерично заржал, сползая на шею кобылки. Нет, ну никакого сочувствия к попавшей в бедственное положение сестре. Пургена ему, что ли, в воду добавить, чтобы до конца похода чихнуть боялся? Нельзя так обижать маленьких, особенно химиков. «Привал!» – гордо объявила я, узрев небольшую уютную полянку и мстительно глядя на флягу. Словно прочитав мои намерения, братишка демонстративно убрал ее от меня подальше. «Ну-ну, надейся!» Все равно не спрячешь. Владения драка и эльфов ложились друг на друга внахлёст. Собственно, кромка леса, следуя карте остроухих, является их законной границей. Но мои верстовые столбы приписывают мне полоску охотничьих угодий шириной около 100 километров. Возможно, из-за этого и возникло когда-то много споров. Но, как порадовал Кейси, теперь ее негласно считают общей, лишний раз, правда, предпочитая не соваться. Все это время мы мирно топали по буферной зоне, старательно обходя чужую землю. Неизвестно, какие на ней установлены магические жучки. А встретиться с разъяренными хозяевами разоренного поля, ой, как не хотелось. Теперь, когда мы почти преодолели вражескую территорию и подошли к концу кромки, можно и отдохнуть. Я пустила злыдня пастись и блаженно устроилась в корневищах дуба, образовавших настоящую удобную колыбель. Уф, и бывают же такие дивные творения природы. Настоящее чудо. Даже вставать не хочется. Может, и переночевать здесь? Как доложил наш верный шпион Кейси, это опушка, а в каких-то 300 метрах раскинулась еще одна деревушка, в которой сейчас готовят ужин. «Шкварки жарят, гады!» – простонал желудок. «Даже я слышу. И что ж тебя, хозяйка, на геройскую жизнь потянула?» «Нет». Можно, конечно, туда направиться, но село-то чужое и вряд ли питает симпатию к драка. У местного населения вообще какая-то священная традиция ненавидеть и бояться мой род. Да и врагам легче найти нас в избушке, чем на неизвестной какой по счету опушке. Хм, леди, извините, но вы лежите под моим тотемным деревом, вывел меня из задумчивости приятный мелодичный голос. Извините, я уже ухожу, машинально пробормотала я, вставая. Ёлки, молодой изящный эльф, небрежно прислонившись к дереву, с задумчивым интересом рассматривал вашу покорную слугу. Только этого еще не хватало. Судя по позе, он любовался мною минуты три, прежде чем заговорил. Надеюсь, я не бормотала ничего вслух. Увидев мое раздражение и замешательство, он слегка поклонился и обворожительно улыбнулся. «Что вы, леди, я вас не прогоняю, просто предупреждаю». «О чем?» Вот теперь юноша чем-то всерьез озадачился. «Блеск! И что я на этот раз ляпнула? Кейси!» Но звать его не было необходимости. Узрев новое действующее лицо, весь отряд мгновенно перебазировался поближе, с любопытством наблюдая за развитием событий. И молчали, вежливо предоставляя вашей покорной слуге самой разбираться с проблемой. Черный волк робко подошел ко мне и по собачьей завилял хвостом. Вик и Лада лишь недоуменно пожали плечами. Странно, почему заколдованный принц намекает не изображать из себя дитя смерти? Надо быть осторожной. Эльфу тем временем надоело стоять бесплатной декорацией, и он осторожно осведомился. «Значит, вы не знали?» «Нет. А что?» «Ну, если девушка оказалась под тотемным деревом эльфа, то вправе настаивать на близости, не страшась отказа», – с очаровательной улыбкой пояснил он. «Так что я жду». «Блин, и что ж за день такой? Столбики, деревья. Но стоило мне открыть рот для вежливого отказа, как боковым зрением я заметила метнувшуюся в нашу сторону серо-зеленую фигуру». «Я согласна», – радостно провозгласила Лада, плюхаясь в гнездовье корней. «А», – запнулся парень, жалобно глядя на меня, – «а как же леди? Она была первой». «Извращенец», – прокомментировала левое полушарие, – «цепляется за тебя, когда рядом такая красавица». «Текать отсюда надо», – отозвался спинной мозг. «Хозяйка, спроси, может, у него есть что пожрать?» – поскребся изнутри желудок. Но продуктов у парня и так видно, что нет. Никаких рюкзачков, кошельков, сумочек, только странная прямая палочка. Посему, наверное, юноша живет где-то рядом и просто вышел прогуляться. Нехорошо, действительно надо уходить. «Леди», – вывел меня из задумчивости настойчивый певучий голос, – «скажите своей спутнице, чтобы соблюдала очередь». «Извините, господин, но нам нужно спешить. До свидания, Лада». «Ну уж нет!» – злобно прошипела Ладиина, пытаясь расстегнуть серо-зеленые после знакомства с коноплей остатки свадебного платья. «Никуда я не пойду, пока этот красавчик не исполнит обещанное». «Вот и чудненько!» – встрепенулся лорд Винатор. «Одной, в общем, меньше. Оставайся, а мы пошли». С этими словами братишка мгновенно подхватил пожитки и без рукопожатий, благодарности и едкой фразы «совет да любовь», дабы не спугнуть клиента, кинулся к Чернуле. Но объект все понял сам и прытко рванул в сторону леса. «Куда?» – клещом ухватилась за его палочку леди Каракурт. «Домой!» – пискнул эльф, пытаясь выдернуть тросточку из цепких ручонок. «А как же обещание?» – хищно оскаплилась Ладиина, притягивая жертву к себе. «Давай, я жду». «У меня сегодня выходной», – совсем не по-джентльменски рявкнул молодой человек, спахивая упирающимися ногами землю. «А почему для нее рабочие будни?» – кивнула в мою сторону госпожа Каракурт. «Или для детей у тебя скидки?» Хозяйка скорбно вздохнула левое полушарие. «Ты плохо влияешь на ее рассудок. В твоем присутствии он начинает мыслить логически». На секунду парень задумался, из-за чего потерял еще четверть трости. Предчувствуя близкую победу, Лада усилила напор. Эльф фыркнул, вывернулся и силой рванул палку на себя. Но хрупкая с виду девушка проявляла чудеса цепкости и мощи. От азарта драки у нее уже глаза стали отсвечивать красным. Леди вдруг жалобно взмолился нелюдь, явно не ожидая такого подвоха от слабой и беззащитной с виду женщины. «Отпустите меня домой, меня родители ждут». «Лучше скажи, жена!» – ухмыльнулся лорд Винотор, пристегивая сумку. «И дети!» – быстро сообразил паренек. «Ну уж нет!» – фыркнула взмокшая леди Каракурт. «Никуда ты не уйдешь, пока не выполнишь обещание, а потом на мне женишься!» И рванула эльфа на себя. «Что?» – возмутился ушастый красавчик и уперся всеми четырьмя конечностями, словно котенок, которого хотят макнуть в кое-что коричневое и липкое. Но дама оказалась ему под стать и, извернувшись, ловко припечатала его к земле. Осознав, что справиться самостоятельно с этим кошмаром не сможет, эльф извернулся и раненым лосем взревел. «Помогите!» «А вот лишний шум нам ни к чему!» В ту же секунду я осознала, как на пару с Виком затыкаю жертве потенциального насилия рот. В огромных сапфировых глазах в юноше отражались искренний испуг и уже откровенная паника. Да, нарвался на свою беду, на маньяков в лесу. Крупными буквами читалось на его лице. Я попыталась оттащить Ладу. Ха! Помнится, когда-то я утверждала, что легче танк на буксире тащить, чем оборотня на цепи. Так вот, леди Каракурт целый эшелон. Также пыхтит, сопит и ничем не остановишь. Даже стоп-краном по голове. «Знаешь, хозяйка», – снова вздохнула левая полушария, – «а у тебя все-таки есть тайное оружие. Натрави на врагов ладушку. И если те выживут, то сами удавятся, не вынеся позора». В этот момент кусты затрещали, и на полянку вывалилось штук 30 встревоженных эльфов. «Йотрп!» – попыталась проанализировать обстановку правая полушария. «Полный», – согласилась левая. Внезапно ладеина отскочила от жертвы и закричала, указывая на нас. «Держите их! Это драка! Убью, заразу!» «Давно пора!» – согласилась левая половинка. Пришельцы недобро оскаблились и стали планомерно окружать нас, на манер мельницы вращая такими же, как и у нашего эльфенка, тросточками. Лорд Винотор, обнажая катану, вновь вежливо оттеснил меня за спину и двинулся навстречу. И тут с обеих сторон палочек смертоносными цветами выскочили длинные лезвия. Движения противников стали плавными и изящными. Блин, при всем мастерстве Вик не сможет противостоять этим молодчикам. Даже будь те похуже воинами, их все равно слишком много. Я призывно взглянула на злыдня, но тот лишь предупреждающе покачал головой, медленно пятясь в лес и советуя не ввязываться в драку. Спокойно сдаться и дождаться, когда он придет и вытащит меня из тюрьмы. Это, конечно, блестящая идея, и я полностью ее поддерживаю. Но, кажется, ушастый ниндзя числится в черном списке номером 7. «Вот видишь», – прошептала правая полушария, – «7 – счастливое число. Сдавайся в плен, а твои подопечные тебя потом найдут и выручат». «Да, хозяйка», – вздохнул желудок, – «даже в тюрьме жрать дают. Соглашайся». «Это после игрищ в конопле?» – взревела левая полушария. «Да вы понимаете, что метаморфам некому будет возвращаться, едва лесные ее схватят. Я уж молчу о том, что родители за совращение их великовозрастного чада под различными сомнительными растениями по головке не погладят». Я вопросительно взглянула на Кейси, но тот лишь смущенно потупил морду. «Простите», – я вскинула руки вверх, – «но здесь какая-то ошибка. Мы мирные путешественники, идем по своим делам, никого не трогаем». Эльфы остановились, но оружие не убрали, не верят. «Хозяйка, глаза попроще, а то они у тебя слишком хитрые». «Милорд», осторожно кивнул самый высокий, обращаясь к нашей жертве. «Вы в порядке?» В голове зазвенел тревожный звоночек. «Во-первых, милорд, это обращение к дворянину. Значит, мы уже нарвались. Во-вторых, если этот памятник сейчас придет в себя и промямлит что-нибудь вразумительное, мы влипнем конкретно. А если нас не покрошат в капусту и еще выяснят про коноплю, только бы парень не очухался, пока мы не отбежим куда подальше. Умоляю вас, высшие силы». «Они?» – вдруг подал голос малыш. «Нет, только не это. Но мальчик по закону подлости глубоко вздохнул и, запинаясь, продолжил. «Они меня... Я... В общем... А он...» – облекающе указал он на Вика. «Протестую!» – встрял лорд Винатур. «Прошу изнасилование таковым не считать, ибо я вымотался на нем больше всех». «Что?» Нападающие эльфы тоже застыли смущенными памятниками, с нескрываемой опаской поглядывая на сомнительной ориентации мужчину, словно тот в любой миг мог наброситься и на них. Но Вик схватил мою руку и дернул к отступающим метаморфам. «Да хватайте же их!» – взревела пришедшая в себя Ладеина. «А не драка!» Воины, наконец, опомнились, осознали свое большинство и, смазанной тенью, кинулись на нас. Моя рука снова инстинктивно метнула подвернувшийся под руку нож в размытую реальность. Кажется, я попала, ибо кто-то из недоброжелателей жалобно взвыл и согнулся пополам, выпадая из ритма. В ту же секунду на голову опустилась тьма.